Как сообщают из Южной Кореи, Конституционный суд, загнанный в тупик сильной протестной волной жителей страны, недавно заявил о готовности в кратчайший срок принять решение по делу импичмента Пак Кын Хе. И тому отчаянно протестуют Чунгаде и наемные адвокаты. Они заявляют, что необходимо достаточное судебное разбирательство на основе беспристрастности, а окончательное решение Конституционного суда должно быть отсрочено. Возможен полный уход в отставку группы адвокатов. Пак Кын Хе готова лично дать показания на суде, заявляют они в попытках любой ценой отсрочить суд по делу импичмента. По этому поводу представитель Совета национального примирения распространил 24 февраля пресс-заявление, в котором отмечается: «Вся Южная Корея охвачена пламенем всенародного сопротивления. Это взрыв возмущения и негодования южнокорейских жителей против группы предателей во главе с Пак Кын Хе, которая проводила фашистскую диктатуру и антинародную политику при опоре на внешние силы с чувством вражды к соотечественникам». Несмотря на это, Пак Кын Хе и ее приспешники, которые чуть ли не каждый день строят заговорщические козни, пытаются увеличить численность свидетелей и оказать нажим на спецкомиссию прокуратуры и Конституционный суд. С приближением даты смерти Пак Кын Хе их безумие выходит за пределы. Эти элементы, у которых нет никакого собственного осуждения и рассудительности, стараются продлить свою жизнь с помощью ничтожной суммы денег, что дают им Пак Кын Хе и Чхе Сун Силь, главари аферы и коррупции. Импичмент Пак Кын Хе – это закономерность истории, веление времени и приказ народа. Пак Кын Хе обречена на трагическую гибель, а консерваторов ждет всеобщий крах. Ничем нельзя приостановить сильное стремление южнокорейских жителей до основания уничтожить неправду и построить новый мир. Народ всегда прав, а те, кто бросает вызов его стремлению, обречены на смерть. Своре предателей следует зарубить себе на носу, что ей не удастся никакими отчаянными попытками спасти себя от краха, подчеркнул представитель Совета национального примирения.